Глава 6. Для эксперимента Аль собрал сводных братьев возле самого просторного и ухоженного бассейна с аргулисами. «Я так поняла, именно там обитали самые крупные, мощные и дорогие рептилии. Что ж, отличный выбор для расследования, плохой для бизнеса. Но Аль не казался мне простодушным дельцом-неудачником, который не соображает, где выгодно, а где одни убытки. Скорее всего, он отлично понимал, чем рискует, но не мог позволить кому-то чернить себя в глазах отца. Для Аля родственные узы, справедливость, правда значили слишком много, чтобы не рискнуть частью дохода. На смурном лице Болна прописалось такое выражение, что становилось ясно: его размышления от моих ушли недалеко. Теперь особенно бросалось в глаза, насколько братья Ваттарны не похожи друг на друга. И не только внешне. По характеру, темпераменту, привычкам. Встретя их на одной улице, никогда не приняла бы даже за дальних родственников. Аль нервно теребил полы пиджака из кожи аргулиса. То и дело прикусывал губу. Болн все больше хмурился, спрятав руки в карманы. Торн виновато косился на братьев, словно именно он главный злодей, и безумно об этом сожалеет, хоть сейчас готов взойти на Голгофу. Лам скрестил руки на груди, расставил ноги на ширине плеч и словно позировал: хоть сейчас снимай для плейбоя. Мант и Вунд замерли неподалеку друг от друга и наблюдали за происходящим так, как наблюдает ученый за очередным исследованием коллеги. С заметным любопытством, но без особого волнения. Даже беспокойные пальцы Манта расслабленно лежали на карманах брюк. Дарки нервничал почти так же сильно, как Аль. Прохаживался взад-вперед, поправлял волосы, метал быстрые встревоженные взгляды в сторону соседского замка. Отсюда он походил на диковинное скопление кристаллов. Высокие башни громоздились друг на друга, почти неразделенные основным корпусом. На каждом шпиле трепетал на ветру стяг, три алые линии по диагонали и четыре золотые звезды в правом верхнем углу. Когда мы приблизились, Аль сорвался с места и притормозил в шаге от меня. «Мы готовы!» доложил, как солдат генералу. Я покосилась на напарников. Аркарис с Ястином явно чувствовали себя гораздо увереннее, чем я сама. Вирн небрежно махнул рукой и позвал: «Болн, давайте попробуем начать с вас». Бастард решительно вышел вперед, приблизился к краю бассейна и спросил: «Что делать?» «Позовите животных. Пошлите к забору вокруг фермы и заставьте лезть через него». Остальные ваттарны сразу попятились. Кажется, я не переоценила опасность аргулисов. Альф встал впереди нас, напрягся, словно готовился защищать на случай, если Бол не справится с задачей. «Сколько вам нужно?» — сосредоточенно уточнил бастард. «А сколько было похищено?» — очень громко осведомился Ястин. Дарки аж вздрогнул. Торн поморщился и принялся внимательно изучать синюю брусчатку дорожки. Лам небрежно повел плечом, словно говорил: «Количество не столь уж и важно для мощного мага». 50, отчеканил Болн. «Хорошо, попробую». Рептилии поднялись над водой, и я впервые увидела их целиком. Зрелище по-настоящему впечатляло. Аргулисы напоминали не аллигаторов, как думалось раньше. Они походили на леоплевродонов. Гигантские челюсти, усыпанные острыми, как мечи, зубами, составляли почти половину всего тела ящеров. Круглое черепашье туловище, только без панциря, блестело на солнце золотом. Но вот лапы были крокодильями. Ящеры двинулись на сушу и показались мне еще более громоздкими, опасными, непредсказуемыми. Они косили ярко-желтыми глазами с черным вертикальным зрачком и двигались нарочито медленно. Но мы все отлично понимали. Эта неповоротливость, тучность, обманчивы. Аргулисы в любой момент могут приблизиться быстрее, чем выдохнем, и напасть. Болн напрягся так, что на шее его вздулись вены, а лицо побелело. Аргулисы устремились к забору, высокой каменной стене с редкими выступами. Поначалу я подумала, что перелезть ее животное без посторонней помощи не в силах. Но когда ящеры в считанные минуты добрались до нужного места, я только ахнула. Аргулисы спокойно поползли вверх по вертикальной кладке, что при их весе выглядело настоящим чудом. «У них присоски на лапах, туловище и нижних челюстях», — пояснил, заметив мой пораженный взгляд, Аль. «Раскрываются по необходимости, и животные могут даже на дерево забраться». Когда аргулисы добрались почти до середины стены, Аркарис вдруг скомандовал: «А теперь Торн пусть приведет животных назад и заставит забраться на дерево». Бол немного расслабился, потому что Торн явно приступил к делу. Он действительно владел родовой магией заметно лучше остальных. Позу старший Ваттарн не поменял, даже не напрягся. Но ящеры слушались его охотней, действовали словно роботы. Прежде они двигались нестройной толпой. Одни отставали, другие опережали, третьи притормаживали. Сейчас же чудилось, перед нами слаженная команда. Ящеры выстроились в шеренгу по трое и вышагивали точно в ногу. С дерева их попытался спустить Дарки. И, конечно же, не справился с задачей. Торн дернулся. Аль и Болн понеслись к дереву. На лице Вунта и Манта явственно отразилась обреченность нашего положения. Лам забористо выругался по поводу Дарки и его согласия на опасный эксперимент. Несколько животных резво побежали в сторону замка. Остальные развернулись к нам и ринулись в атаку. Сердце выдало сильный удар и ушло в пятки. Гигантские ящеры, динозавры наших дней, наступали. Аватарны никак не могли восстановить над ними контроль. Я мысленно металась, но воспринимала все словно в кошмарном сне. Все происходило до ужаса быстро и одновременно будто в замедленной съемке. Я вскрикнула, отшатнулась, выбросила вперед руки, инстинктивно защищаясь. Напарники загородили меня собственными телами. Началась суматоха. Торн метнулся к нам, остановил аргулисов у самых ног Аркариса с Ястином. Звери не уходили, еще медлили, неохотно отпуская добычу. Я внутренне сжалась. Захотелось орать, что есть мочи, звать на помощь. Но вместо этого из моих рук вырвался то ли смерч, то ли вихрь и двинулся на ящеров. Аль тем временем догонял зверей, что ринулись в сторону замка. Болн поддерживал брата своей энергией, и на бледном лбу его выступила испарина. Лам присоединился к Торну, помогая тому справиться с ошалевшими от страха рептилиями. Время от времени братья не сдерживались. Разряжались выкриками, хлесткими, как удары хлыста. Аргулисы метались, спасаясь от черного смерча. Тот вытянулся от земли до неба и надвигался на нас, на ящеров, словно неумолимый мститель. Я пыталась остановить стихийное бедствие, обезвредить, но ничего не выходило. Паника могла вот-вот накрыть, как штормовая волна. Напарники защищали своими телами от ящеров и убийственной воронки, что вращалось с ужасающим воем. Дарки поскользнулся, почти упал под ноги одному из аргулисов. Тот крутанулся, клацнув кошмарными челюстями, атаковал. В эту минуту воздух прорезал звонкий истошный крик. Зверь чуть дернулся, остановился, нехотя развернулся, позволяя Дарке уйти невредимым. Я сразу поняла, откуда пришла помощь. С дальней соседской башни. Там, на смотровой площадке, возникла тонкая женская фигурка. «Ну вот мы все и в сборе», — произнес Торн так, словно ему сразу стало легче. Аргулисы продолжали метаться, угрожая работникам фермы и Дарке. Смерч двигался неспешно, кругами, а я отчаянно пыталась его усмирить. В груди бешено билось сердце, ноги и руки похолодели. «Боже, у меня ничего не выходило!» Смерч не реагировал ни на мысленные команды, ни на эмоциональные посылы, ни на попытки ощутить его, впитать как энергию. Продолжал неумолимо преследовать ящеров. Братья Ваттарны спасали их, уворачивались от смертоносного явления. Вокруг царили хаос, ужас, паника. А я ничего не могла поделать. Выпущенная на волю магия отказывалась подчиняться хозяйке, будто враз обрела собственную жизнь и волю. Я стиснула челюсти до зубовного скрежета, сжала кулаки до ноющей боли. И напарники обернулись, одновременно, как у них часто водилось. Аркарис взял за одну руку, Ястин пожал другую. Два внимательных, обеспокоенных взгляда уперлись в мое лицо. «Ты сможешь, Марви!» Не знаю, как нужно действовать с твоей магией. Что предпринять? Она не знакома мне. Но у тебя все получится, — твердо произнес Вирн. «Давай же, мы с тобой», — вторил ему Ястин. «Мы поможем и поддержим в любом случае. Только скажи, как». Я прикрыла глаза, сжала крепкие руки ребят и представила, как смерч исчезает. Просто растворяется в пространстве. Несколько секунд кожей чувствовала, ничего не выходит. Стихия набирает силы, сопротивляется, хочет окончательно выйти из подчинения. Но внезапно уже подступавшее отчаяние прогнали совсем другие ощущения. Ком в горле исчез. Боль напряжения в висках и шее пропала. Я почувствовала потоки энергии. Впервые за все время использования дара вслепую. Они струились, огибали тело, врезались в ауру и растекались по ней тонкими ручейками. Я видела их, впитывала, направляла. Магия исходила из всего вокруг. Из ваттарнов, земли, воды, аргулисов, даже из замка. Только сила ее очень разнилась. Вокруг Торна трепетали алые языки, словно яркий лесной костер. Лам сиял, как ослепительный фонарь. От Аркариса во все стороны струились протуберанцы, похожие на солнечные. Фигуру Ястина окутывал голубоватый туман. Дарке слабо мерцал темно-фиолетовым. Болн казался с ног до головы покрытым слоем белесых лампочек. Аль почти таких же, только желтоватых. Вдоль тела манта текли розовые струйки. Похожие, только малиновые, спускались от темечка к ногам Вунта и закручивались у земли в смешные барашки. От самой земли туманом поднимался сизый мерцающий поток. Едва заметный, но точно такого же цвета, исходил от замка, камней забора и мощеной дорожки под ногами. Воду словно подсветили изнутри мириадами голубых лампочек. По телам аргулисов рассыпались оранжевые блики. Я долго не могла отыскать смерч среди всей этой безумной иллюминации. Но он нашел меня сам. Навстречу двинулось нечто огромное, горячее, плотное. Прямо перед лицом внезапно вытянулась от земли до неба яркая серебристая полоса. Схлестнулась с энергией Аркариса, Ястина. Ребята защищали меня как могли. Вирн превратился в столб пламени. Ястин напоминал поток сотен льдистых осколков. Серебристая полоса разбивала их, разбрасывала в стороны. Но те собирались снова и снова. Я не стала опять воображать, что случится со смерчем. Растворится ли он, рассыплется или превратится в нечто безобидное. Просто протянула руку и попыталась развеять убийственную энергию. Но не успела. Откуда-то справа атаковал Аргулис. Смертоносные челюсти, размером с меня саму, клацнули с ужасающе звонким звуком. Сердце ухнуло куда-то вниз. Воздух застрял в горле. Я похолодела изнутри и зябко поежилась. Челюсти потянулись снова, распахнулись. Краем глаза я видела огромные острые зубы, смертоносные природные клинки, способные перекусить человека пополам. В лицо мерзко пахнуло гнилью. Желудок скрутило. Тошнота подкатилась к горлу. Аркарис с Ястином оттолкнули меня, бросились на перерез зверю, полыхая алой и голубой энергией. В руках Вирна свирепо велись лепестки пламени. С ладони Ястина сорвался льдистый вихрь. Аргулис развернулся к ним мордой, распахнул пасть и атаковал так быстро, что я перестала дышать. Ноги и плечи одеревенели. Я не знала, что делать. Справа, неумолимой серебристой громадой, наступал смерч. Слева напарники сошлись в неравной схватке с иноземным монстром. Положение становилось безнадежнее прежнего. Внутри что-то оборвалось. Я оцепенела, переводила взгляд с одного несчастья на другое. И ничего не могла поделать. Страх сковал по рукам и ногам. Беспомощность слабостью разлилась по телу. А напарники тем временем кружили в смертоносном танце с разъяренным диким ящером. Но в эту минуту Торн заслонил нас своим телом. Алам подоспел на помощь. Словно во сне я наблюдала, как братья отклоняют осатаневшего зверя. Аргулис еще немного возражает, клацает челюстями, издает странные утробные звуки. Но как-то уже не уверена. Родовая магия ваттарнов берет ящера под контроль, заставляет подчиниться. Хм, а все-таки лам чуть лучше, чем думалось поначалу. В кризисных ситуациях мы все проявляем себя по-разному. Герои могут спасовать, а негодяи прийти на выручку. Никто не в силах предсказать, как поведет себя, когда жизнь под угрозой. Тут не мораль правит балом, дремучие инстинкты, не доброта и душевность, способность преодолеть первобытный страх. Когда Аргулис очутился далеко, я облегченно выдохнула и почувствовала себя обновленной. Будто ужас перед страшными челюстями что-то открыл во мне, разрушил барьеры, о которых не подозревала. Тело вмиг стало легким, сильным. Энергия повиновалась, как дрессированная. Плотная серебристая полоса начала развеиваться, как утренний туман. Медленно смешивалась она с сизой поземкой энергии земли, растворялась в ней и пропадала. Когда смерч разрушился, я с трудом расклеила свинцовые веки. Торн и Лам уже загоняли Аргулисов назад в водоем. Аль очутился рядом. Аркарис и Ястин крепко сжимали мои ладони, будто и не выпускали их из рук ни на секунду. «Фуф! Мы это сделали! Справились! Я, напарники, братья ваттарны. Мы все!» Облегчение растекалось по телу предательской слабостью. Мышцы стали вялыми, дряблыми, колени подогнулись. Ребята в едином жесте подхватили меня под мышки. Очень вовремя. Еще секунда, и я рухнула бы на землю. Аркарис зарычал, собираясь взять меня на руки. Ястин ответил тем же. Но я сделала нетерпеливый жест, и Надгар впервые уступил. То ли инстинктивно почувствовал мои желания, то ли просто решил, что опоздал с предложением. Опоздал, как всегда. Вирн неизменно опережал Надгара на считанные секунды. Аркарис поднял меня на руки, бережно и осторожно, как хрустальную вазу. Я прижалась к горячей груди парня и ощутила спокойствие. Тепло укутало приятным безопасным коконом, просочилось под кожу, прогнало остатки слабости, неуверенности, страха. Вирн облизнул губы, сглотнул и двинулся вслед за Алем, к уже знакомому мне подвальчику. «Сейчас, сейчас!» — Вы передохнете, придете в себя. Мы принесем поесть». Он хлопотал вокруг, как заботливая мамочка возле раненого ребенка. Аль определенно очень мне нравился. Хорошо, что мы почти доказали его невиновность. Кто-кто, а уж Аль точно заслуживал доверия и уважения. Ястин вышагивал рядом, не сводя с меня встревоженного взгляда, и почему-то неустанно оценивал фигуру Вирна, словно тот менялся на глазах. То ли Аркарис здорово прогрелся, то ли мне стало гораздо теплее после успокоения. Но когда Вирн с неохотой усадил меня на знакомый желтый диван, казалось, он весь горит. Парень неловко опустился рядом, торопливо закинул ногу на ногу. Ястин нахмурился и сел по другую руку от меня. Несколько минут мы провели молча. Ребята обменивались яростными взглядами, сжимали кулаки, но не проронили ни слова. Аль с Болном торопливо сервировали стол. Принесли еще шашлыков, фруктов, целое блюдо с золотистыми ломтиками сыра, горячие булочки, от которых подвальчик мгновенно наполнился запахом ванили. Налили нам чаю, и законный сын Лельда первым нарушил тишину. «Братьев уже можно отпустить? Или вы с ними еще пообщаетесь?» Аркарис посмотрел на меня, и я заметила, что щеки его заливает лихорадочный румянец, а губы стали аллея мака. Ястин прищурился и недовольно рыкнул. Я стряхнула оцепенение, постаралась привести себя в более-менее рабочее состояние и как можно спокойней, уверенней произнесла. «Мы выпьем немного чая, съедим по паре шашлыков, и пусть приходят. Торн, Дарки и вы». Аль почти взял под козырек и уехал наверх на платформе. Мы просидели недвижимо еще некоторое время. Тишина навалилась на грудь непомерной тяжестью. Давила, мешая вдохнуть. Напряжение повисло в воздухе, почти осязаемое, неприятное, угрожающее. Аркарис выглядел красным и возбужденным. То и дело порывался взять меня за руку, но останавливался на полужесте. Ястин пыхтел, стискивал челюсти, но не произносил ни слова. Наконец я решила, что хватит уже фонтанов тестостерона и самцовых разборок. Пора бы и честь знать. Не представляю, какая муха укусила напарников. Гигантская, золотистая, больше похожая на доисторического ящера, до них вроде не добралась. И собственным бешенством заразить не могла. Зато я очень хорошо понимала другое. Расследование еще не окончено. Нам нужно по горячим следам опросить подозреваемых, не давая им передумать, сфабриковать объяснение. Ребята, давайте успокоимся и займемся делом. Едва с моих губ сорвалась эта фраза, Аркарис застыл, вытянулся по струнке, как на параде. Ястин перестал пыхтеть и рычать. Вирн налил мне чаю. Надгар протянул шашлык. И мы принялись за перекус. Ребята ели с аппетитом, моментально забыв о своих разногласиях. Я знала, что это ненадолго, и стоит напарникам насытиться, они возьмутся за старое. Но перерыв на еду дал нам всем время немного успокоиться. Мои увещевания и вкусная пища — вот то единственное, что мирило напарников. И я пользовалась этим на полную катушку. Когда Аркарис налил мне третью чашку чая, а Ястин протянул булочку, парни выглядели уже почти спокойно. И это очень порадовало. Тем более, что именно в эту минуту в комнате появился Аль в сопровождении Дарки и Торна. Законный сын Лельда вопросительно посмотрел на меня, на Аркариса, на Ястина. Растерянно обернулся к выходу, и я поняла все без слов. «Если у вас дела на ферме, идите, Аль. Мы справимся и без вас». Он еще немного помедлил, осторожно уточнил. «А вы уверены?» Я твердо кивнула. Аль ответил тем же и торопливо уехал на платформе. Видимо, аргулисы натворили больших дел, чем мы предполагали. И Аль спешил навести порядок, как настоящий сын и ответственный глава предприятия. Дарки присел на краешек рабочего стола, понуро опустил плечи и уставился на нас из-под лобья. Если бы я прежде не слышала фразу «смотреть зверем», сейчас изобрела бы ее сама. Торн, напротив, смотрел открыто и даже с облегчением. Устроился в кресле и сообщил прежде, чем вопрос сорвался с моих губ. «Вы ведь догадались?» Я кивнула, не объясняя, о чем же именно. Торна ответ устроил. Бастард словно давно ждал его и очень хотел услышать. Дело вот в чем. Жаклинте требовалось особенное лечение. Лечение с помощью магии и энергетики Лельда. Но она... простолюдинка. И я подменил документы о рождении сестры. В больнице ничего не заподозрили. Жаклинта ведь живет с нами, в замке. Лельд выделяет ей небольшой пансион. Все сходилось. Омлису не обязательно официально признавать всех внебрачных детей. Многие наши аристократы и вовсе этого не делают. Но... Дарки пронюхал. Он шантажировал меня, что расскажет врачам правду. И сестру не долечат. Это грозит рецидивом. Она может умереть. Вот почему я согласился помочь Дарке. Младший бастард фыркнул. Стрельнул в брата убийственным взглядом, полным ненависти и бессильной злобы. Но промолчал. Торн не обратил на это ни малейшего внимания. Казалось, он давно жаждал излить душу и только искал повод. Дарки очень хотел жениться на соседской дочке, но не мог. Она ведь наследница Лельда, а брат — только бастард. Владение фермой решило бы проблему. Вместе с ней, как вы наверняка слышали, любой из нас получил бы еще и титул. Все знали, что Омлис готовит документы на Аля и Болна. Конечно, он решил проверить их в деле, а также остальных, на случай, если ребята не справятся. Но все прекрасно понимали, что Аль и Болн – отличные кандидаты, и работу свою знают от и до. Никто не верил, что они ошибутся или допустят убытки. По сути, ферма уже принадлежала Алю с Болном. И Дарки тоже это видел. Поэтому и придумал мистификацию. Мы должны были увезти лучших аргулисов с фермы и спрятать их. Дарки даже арендовал какой-то хороший пруд. Но животных что-то напугало. Я попытался успокоить их, но не вышло. Магия Дарки слишком слаба, чтобы помочь. Аргулисы рванули к соседям и должны были погибнуть в защитном поле. Но... нам помогла Сальвина. Вернее, думала, что помогает. Сняла поле, и ящеры остались в живых. Зато история здорово усложнилась. Полиция до истины не докопалась. А вот вы — да. Но клянусь Жаклинтой, чехарда с бумагами и отравление животных — не моих рук дело. Я никогда не опустился бы до такого. Торн поднял руки, словно сдавался. Дарки внезапно вскинул голову, расправил плечи и с вызовом сообщил. «Да, это дело моих рук, и я не жалею. Получись все, как задумывалось, мы с мамой и Сальвиной уехали бы далеко. Открыли свой музей, занялись любимым делом». Торн приподнял бровь и произнес так, что я кожей ощутила его гнев. «Нельзя совершать подлости даже ради благих целей. Подлость всегда подлость. Аль все равно получил бы семейное состояние и дело. Не это, так другое, — равнодушно произнес Дарки. Впрочем, это уже не имеет значения. «Уходите!» — рявкнул на мужчину Аркарис. «Мы сообщим все полиции. Сальвину допросят позже. Нужно выяснить, какую роль она сыграла в преступлениях. Помогла ли один раз или участвовала во всех махинациях?» Дарки набрал в грудь побольше воздуха, собираясь возражать. Но Ястин сделал резкий жест. Аркарис провел рукой по горлу. И бастард затих. В академию мы вернулись с ранними сумерками. Чуть раньше, чем вчера. Сероватая дымка уже легла на землю. Окутала замок невесомой вуалью. Фонари лишь слабо мерцали. Зато окна светили очень ярко. Фонтаны веером рассыпали пестрые струи. Цветы источали кисловато-терпкие запахи. Нежно, ненавязчиво пели птицы. Дружным речитативом стрекотали насекомые. Мы с ребятами шли в столовую молча, крепко взявшись за руки. И впервые в жизни я ощущала себя неотъемлемой частью чего-то большего. Не трио, нет, гораздо большего. Я чувствовала, как важна и нужна наша работа. Даже не так. Наша миссия. Перед глазами все еще стояло доброе, светлое лицо Аля. Лица его братьев. Каждый показал себя во всей красе. Наверное, в любом мире необходима такая полиция, как наша. Чтобы выявлять монстров среди тех, кто прикидывается милым и добрым. Выводить их на чистую воду, не позволяя бросать тень на тех, кто не в пример честней и благородней.